Эпиграф. Когда дерется тигр со львом, то побеждает обезьяна с пригорка, наблюдавшая за схваткой. Китайская пословица. Серые тени сумрачно носились под потолком огромного просторного зала. На черном с серебряными прожилками мраморном полу покоились иные, более черные и плотные сущности. Причислить их к первым было просто невозможно. Это я почему-то знала абсолютно точно. Сущности бы обиделись. У стен стояли еще более модифицированные твари. Высокие, худые, укрытые мешковатыми рясами с глубокими капюшонами. Из завалов которых вместо лиц время от времени выглядывала клубящаяся тьма. Духи мрака, по-другому не назовешь. Рядом с ними мрачно застыли представители еще одного вида существ. В длинных темно-серых мантиях, расшитых серебром. Тоже с надвинутыми капюшонами. Но если заглянуть внутрь, то обнаружишь не темноту, а туманное очертание лица. Откуда я это знала, понятия не имею, но факт оставался фактом. Тем не менее, находиться около этих странных существ было еще неуютнее, чем около темных. Массивная дверь отворилась, и на сцене появились 12 высоких, широкоплечих воинов, похожих друг на друга, как две капли воды. Прошагав в центр, они ударили кулаком в грудь перед странным существом, восседавшим на троне, и в два шага разбились на две ровные колонны. Тут же дверь снова распахнулась, и вошел 13-й. Пройдя через коридор своих воинов, он также остановился перед необычным правителем и, ударив кулаком в грудь, встал на одно колено. «Все готово, Орту!» – вкрадчиво уточнила тихим глухим голосом, одетая в темно-синий балахон создание, перед которым они все кланялись. «Да, мой господин», – коротко кивнул мужчина. «Со дня на день носящий перстень и владеющий замком встретятся. Один из них станет хозяином обоих артефактов, и при таком сочетании портал между мирами откроется. Кто бы из них ни победил, в выигрыше останемся мы. Нас интересует, выживет ли основной ставленник». «Вероятность более 90%, мой господин. Има, замок владеющего, стоит на пересечении энергетических линий. Артефакт постепенно подпитывает владеющего. Скоро он станет непобедимым, но даже если выиграет второй, мы сумеем и к нему найти подход». «Ищи», – кивнуло существо в балахоне. «Тщательно ищи. Носящий перстень не человек. Его сложно контролировать, а я не люблю проколов». «Их и не будет, мой господин. К тому же владеющий уже сейчас готов завоевать весь мир и добровольно сложить его к нашим ногам». «Хорошо», – прошипело создание, – «я хочу». Но дослушать столь интересный разговор не удалось. Мир завертелся, и меня выплюнуло в какой-то пустынный длинный коридор. Походка была странной и непривычной. Слишком тихой, слишком плавной, скользящей. Смущало и полное отсутствие света. Но, несмотря на темноту, я прекрасно различала окружающие предметы и лица на картинах. Стоп, портреты? Это же фамильная галерея моего замка. А почему я крадусь, если хозяйка? В ту же секунду сознание отделилось от тела. И я увидела высокую мужскую фигуру в плаще, тихо скользящую дальше по коридору. Недолго думая, я помчалась следом. Моих шагов также не было слышно, хотя я и не пыталась скрыться. Пришелец даже не обернулся. Несмотря на темень, у меня четкое ощущение, что где-то я его уже видела. Наконец, этот герой-загадка остановился около большого портрета в золотой раме и тихо вздохнул. «Ну, здравствуй, красавица! Давно не виделись!» Звук его голоса заставил меня похолодеть. «Если не ошибаюсь, это Нохрам Лукуш. Ну что ему здесь надо?» Я осторожно зашла за спину вампира и взглянула на картину. На портрете была изображена потрясающе красивая женщина, вальяжно расположившаяся на огромном каменном фамильном троне драконов. В одной руке она держала черную маскарадную маску, в другой – скипетр. На голове – изящная корона с острыми зубцами, хитрая, всезнающая улыбка красиво очерченных губ. Рыжие вьющиеся локоны и невероятно зеленые глаза придавали ей вид коварной соблазнительницы. «Не поверишь, я скучаю по тебе. А вот ты, скорее всего, нет. Или ты нас всех троих по-своему любила, а? Молчишь. Вот за что ты так со мной?» «Понимаю. Мужа обидела. «Но за что же любовника?» – раздался бархатный, обволакивающий голос слева от меня. «Ну, здравствуй, Морка!» – улыбнулся вампир без тени агрессии. «Присоединяйся! У нас тут здорованный интересный разговор наклевывается». «Так это моя прапрабабушка, на которую якобы я похожа?» «Да у них что, глаз нет? Как можно сравнивать меня и эту красавицу? Мы же рядом, как ежик и дикобраз». «Вот иголки и похожи», – оптимистично заметила левое полушарие. «Такие же длинные и колючие». «И как?» – осведомился тем временем инкуб. «Отвечает?» «Может, ты с ней поговоришь?» – хмыкнул зубастый владыка. «Если ответит, вам обоим лечиться надо», – раздался певучий голос справа. «О, Лэри!» – усмехнулись мужчины. «Мы тебя уже заждались». «Добрый вечер, господа!» – насмешливо улыбнулся эльф, зажигая магический светляк. Картинная галерея мигом преобразилась и заиграла новыми красками. «Давно мы так не стояли!» «Угу!» – хмыкнул инкуб. «Муж, любовник и временное увлечение. Полный набор!» «Не совсем!» – хмыкнул эльф. «Не хватает еще последнего, с которым она от нас сбежала. Он не в счет!» Поморщился демон-искуситель, делая шаг в сторону к соседнему портрету. На нем был изображен удивительно красивый черноволосый юноша. Тонкие черты лица, изящный аристократический нос, изогнутые, воронично-загадочные, слегка вредные улыбки губы и милые заостренные ушки. «Вот это номер! Лириэль, это кому же мы такие генотипом обязаны?» «Итак, господа, у кого какие предположения?» – продолжил арк-ментор Морг. «Нас трое. Сын один». «Ну, если судить по ушам, то ты, Морг, отпадаешь», – хмыкнул Нохрам Лукуш. «Не факт», – вздохнул инкуб и приподнял собственную гриву, обнажив слегка заостренные уши. «Цвет волос мой», – хмыкнул вампир и покосился на эльфа. «С генетической точки зрения блондинами здесь и не пахнет». «Это если он натуральный брюнет», – хмыкнул Лэри. «Друзья, мы уже 155 лет гадаем на кофейной гуще. Может, хоть раз воспользуемся чем-нибудь посущественнее?» «Ага», – хмыкнул инкуб. «Ты опять хочешь полюбоваться, как кровь драка свернется фигой вместо того, чтобы поведать истину, как положено любой порядочной крови?» «Когда ты о своем отцовстве спрашивал, она тебя вообще в интимный круиз послала?» – прошипел эльф. «Мне-то хоть ответила», – отозвался демон-искуситель, в отличие от некоторых, и покосился на вампира. «Мне тоже ответила», – тихо признался тот, – «даже направление указала». «В общем, давайте думать по старинке», – подытожил арк-ментор Морг. «Итак, что мы имеем? Нынешняя княжна похожа на всех нас троих, но больше на меня и Луку. Сын Дарваны похож на тебя, вампир, но при этом имеет мое обаяние и магию, а имя вообще носит эльфийское. От Лериного отличаться на две буквы. При жизни он послал нас на... в общем, сами знаете. После его смерти это благополучно вытворяет его кровь. Кровь последующих потомков покладистостью также не отличается. И мы уже 155 лет пытаемся узнать одну маленькую женскую тайну. Ладно уже с этим отцовством. Мы уже просто интересно, кто из нас? «Ну, что я могу сказать?» – ухмыльнулся Нохрам Лукуш. Дарвана всегда умела изящно сделать гадость. Вот даже после своей смерти она умудрилась взять нас троих за жабры. «Я бы выразился по-другому», – пробормотал инкуб. «В силу возникших обстоятельств для меня вопрос отцовства особенно актуален», – произнес Лэри. «Предлагаю нам троим объединить свои знания и усилия. Хватит скрывать друг от друга информацию». «Ага», – скептически хмыкнул Лукуш. «Чтобы потом осчастливленный прадедушка наблюдал, как двое из нас будут соблазнять кровинку?» «Зато в проигрыше останется один», – улыбнулся Лэри. «А выигрывают двое. Не можем же мы все проиграть?» «Так», – перебил его вампир, – «сюда кто-то идет. Бежим». Первое, что я увидела, открыв глаза, – это три склоненные надо мной встревоженные физиономии потрясающе красивых мужчин. Не будь они моими родственниками, посчитала бы, что умерла и попала в рай. А так мы с левым полушарием сошлись во мнении, что оказались все-таки в аду. «Почему?» – – возмутился юный Лукуш, прочитав мои тяжкие думы. «В нашем мире кровные связи не возбраняются. Зато для меня родственники святое». Эльф с вампиром заметно приуныли. Витька злорадно хмыкнул и подал блюдо с едой. Пока я пребывала в бессознательном состоянии, братья изрядно поколдовали над моим обмякшим телом. Надо признать, довольно плодотворно. Царапины и ссадины исчезли без следа. Все мое существо так и переполняло энергией. И даже голова, несмотря на два странных краткосрочных суматошных сна, не болела. Пока я спала, братья успели заключить мирный договор с кентаврами. Натравить на призрачных гонщик Уну с командой, вызвать мои личные войска, а также написать весточку Лэри и Нор-Рам Лукушу. Итак, на нынешний момент сложилась следующая ситуация. Михей заперся в замке в окружении большущей армии. Явно нервничает бедняга. Честно говоря, я бы тоже психовала, если бы по мою душу собралось явиться такое несчастье, как я. Кроме своих, у него там находится большая часть войск Козеларга и основные отряды орков. Только этим враг решил не ограничиваться и призвал вдобавок ко всему армии забвения, погибших воинов всех времен и эпох. Но и на этом дяденька не подумал останавливаться и сформировал пару армий из зомби, а также пару крупных отрядов из упырей, вурдалаков и прочей низшей нечисти. Похоже, враг конкретно боится. Это ж надо было так довести мужика, восхитилась правая полушария. Вы всего-то и общались пару миллисекунд, а какой эффект? Лучше бы его кондрашка хватило, вздохнула левая полушария, или инфаркт. Даже при том, что мы имеем армию эльфов, друидов и вампиров, а также крохи собственной, этого не хватит. Хоть инкуб и придержит свою армию, а на нашей стороне Уна и ее компания, фамильные войска винаторов, включая призрачных гонщик, по-прежнему подчиняются Михею. У него в союзниках остался и народ Тван-Кон-Су, а ведь есть еще огромные полчища оборотней со своими знаменитыми смертоносными когортами. Народ, перебила я распинающихся братьев, мы идиоты. Почему? Обиженно удивился Нори. Потому что хозяин животных никто иной, как Мортифор. С чего ты взяла? Буркнул Вик. Помнишь нашу ночевку в хижине? Тогда на нас напали более продвинутые твари. Так вот, в соседней комнате находился жеребец Ладейны. Но звери ломились почему-то. К нам. А теперь вопрос. Будь ты голодным хищником, кого бы выбрал, человека или лошадь? Я бы остановился на более крупной добыче, заметил Нори. Вот именно. Нападение на нас было противоестественным. Почему? Вмешалась Лада. Те чудики могли чувствовать, что за стенкой не одна душа, а несколько, и уповать на количество. Нет, мотнул головой Вик, Света права, им нужны были мы. Если они хотели изобразить голодных хищников, то должны были ломиться и к коню, а не нападать строго на нас. А единственным, кто мог заполучить образец нашего запаха, были Мортифор и Карнификус. Вряд ли серый король после рва с крокодилами был на что-то способен. «Значит, пора взять оборотня за хвост», – хлопнула в ладоши леди Каракурт. «Смотри, чтобы он тебе руку не откусил», – мрачно предостерег Нори. «С этим типом лучше не шутить». «Но общаться все равно придется», – вздохнула ваша покорная слуга. «Вить, пошли кого-нибудь к оборотням договориться о нашей с ним встрече». «Ты с ума сошла?» – рявкнул друг детства. «Я тебя к Мортифору одну не пущу». «Что-то мне подсказывает», – вздохнул Нори Ван Дерт, – что никого другого черный король просто не захочет видеть. «Нет», – решительно отрезал Вик, – «она его столбы пометила». «Это были мои столбы». «Неважно, я не пущу тебя одну, хрупкую и беззащитную, к огромному опасному оборотню. Мало ли, что он с тобой сделает». «Переговоры тем и прекрасны», – встрял эльф, – «что чаще всего исключают рукоприкладство». «Но не устраняют стопроцентно». «Вить, ну не злись, я ведь подготовлюсь к предстоящей встрече, оружие возьму, ваш инструктаж пройду. К тому же Мортифор хоть и опасный противник, но не лишен благородства», – вступился Нори за друга своего дяди. «Издеваться над слабым не его метод. Вот видишь, а я буду очень осторожна. Свет, ты просто не понимаешь. Вик встал передо мной на колени, заглядывая в глаза. Ближе тебя у меня нет в мире другого существа. Если с тобой что-нибудь случится, я не знаю, что со мной будет. Ты не просто сестра. Ты мой лучший друг, мой советчик, моя совесть. Ты часть меня, моего детства, юности, молодости. Ты мой свет, понимаешь? Я молча кивнула и обняла того, кто действительно был мне ближе всего на свете. Глядя на наши объятия, Нори украдкой вздохнул. На миг мне показалось, что в сапфировых очах промелькнула тень зависти. «Ты рано паникуешь», – улыбнулась я, гладя Вика по голове. «Мартифору же еще никто не ходил. А вдруг он всю нашу компашку примет?» «Это вряд ли», – хмыкнул эльф. «Пойду переговорю со стражниками». «Нет, стой, пусть Вик сходит». Нори пожал плечами, но остался. «Ох, вызови, пожалуйста, как можно быстрее своего отца», – попросила я вампира. Тот кивнул и вышел. «Итак, смею предположить, вы хотите что-нибудь узнать», – ухмыльнулся Нори. «О Мартифоре, думаю?» «Нет, что связывало Дарвану и но храм Лукуша?» – выплела я. «Эта загадка мучила меня с самого пробуждения». Эльфенок растерялся, но проигнорировать в лоб поставленный вопрос не получалось. «Законные узы брака», – сказал он наконец. «Значит, полученные во сне данные оказались относительно достоверными». «А Дарвану и Аркментерморка, они были любовниками», – глухо произнес малыш. «А твоего дядю и Дарвану? Не знаю». «Вот как! Почему бы это тебе, племяннику, не знать?» «Потому что при дворе не болтают о том, что ныне правящий монарх был чьим-то временным увлечением», – выпалил эльфенок и осекся, осознав, что натворил. «Итак, блондин, брюнет и шатен. Полный набор». Выходит, сон не солгал. «Интересно, а что тогда означает первое видение? Что за владеющий и что за носящий?» Пока я предавалась подобным размышлениям, полог откинули, и в палатку заглянул огромный широкоплечий воин. «Кто-то из вас дракон?» – хмуро уточнил он. «Она!» – ткнул пальцем раздраженный эльф. «Что-то маловато ты для дракона», – смерил меня оценивающим взглядом мужчина. «В детстве часто болела», – огрызнулась ваша покорная слуга. Испорченное настроение Нори начинало меня злить. «Похоже, постепенно мы с ним обретаем связь не хуже, чем у близнецов. Вот уже и расположение духа способно друг другу передавать». Воин тем временем глубокомысленно кивнул и скрылся. «Что это было?» «Твоя специальная армия», – съязвил Нори. «Правь и наслаждайся. Остолопы остолопами». «Ты напрасно злишься. Никто не узнает, что ты проговорился», – пообещала я. В эту минуту полог снова откинулся, и внутрь залез уже другой качок, от первого отличающийся лишь еще большими габаритами. А так их можно было бы счесть близнецами. Квадратная челюсть, мощный подбородок, немного низкий лоб. «Это что, все мои таранные войска такие?» – мужик тем временем спросил. «Значит, ты и есть наш ужасный воин-дракон? Воевода армии?» «Нет, балерина», – съязвила ваша покорная слуга. «А что это, такой новый вид борьбы?» – не понял солдат. «Ну, если только пуантом в глаз». Я сама не поняла, что всерьез задумалась над подставленной задачей. «Чем-чем?» – окончательно опешил боец. «Тапочкой», – разъяснила для особо одаренных ваша покорная слуга. Мужчина задумался, что при его внешности смотрелось особенно неповторимо. Кивнул и вышел. Тут же, буквально у входа, раздался его звучный бас. «Нормальная у нас княжна, может даже лаптем врага убить». «Да, вот так и рождаются мифы». Эльф хмыкнул, подавляя смешок, и, подойдя ближе, протянул для примирения руку. Пока я ее жала, в палатку снова заглянул очередной солдат, клон первых двух. «Значит, ты наш воин-дракон?» «Нет, танцовщица», – решила признаться ваша покорная слуга. «А ты еще и шутница!» – обрадовался воин и скрылся. В ту же минуту мир огласило новое сообщение. «Наша княжна еще и веселая!» Нори вздохнул и покачал головой. Внезапно полог снова откинулся, и внутрь просунулась голова очередного солдата. «Просили передать, ваша светлость, что лорд Мартифор готов вас принять у себя в замке. Одну. Портал будет построен через 15 минут».